Производство Blandcat R1 G0 Ezel. Все раздевают свой поганый рот, они грезят скрутить тебя в бараний рог. Власть надо мной, то, что над нами всеми лорд, делает сильней то, что они думали, что ранило. Все раздевают свой поганый рот, они грезят скрутить тебя в бараний рог. Власть надо мной, то, что над нами всеми лорд, делает сильней то, что они думали, что ранило. Вылезшие из подвалов, испокон веков не курили с кем попало. Уж лучше вжало, чтобы ничего не раздражало. Ни пустой трёп, ни давление на жалость. Прёт не ТГК, прёт общая атмосфера. Ебашит как Джерард, бит Атланта в Паджеро. И сам качается тут же на кураже. Он угорает над тем, как в хейтерах бурлит желчь. Брат моего брата, мой брат. Но я не терплю типчиков, скользких как мой ва. Мутим все на свой лад, майк чтиво и пойло. Все говорит о том, что дело того стоило. Брат топит, что не сингл, брат в топе. И нам действительно плевать, если кто против. Про тех, кто наоборот за. Наоборот, еще до выпуска куски песен в народе бродят. Псы раздевают свой поганый рот, они грезят скрутить тебя в бараний рог. Власть надо мной, то, что над нами всеми лорд, делает сильней то, что они думали, что ранило. Псы раздевают свой поганый рот, они грезят скрутить тебя в бараний рог. Власть надо мной, то, что над нами всеми лорд, делает сильней то, что они думали, что ранило. Когда пацанам бывает плохо, пацаны жестят, да и похуй. Собираем себя по частям, обнаружен дефицит кальция в костях. Больше бабла нужно властям, ну и ништяк, что хоть так. Если учитывать то, на каких мы летаем скоростях. И титановый сплав в руке — это сущий пустяк. По сравнению с глобальным расходом по мастям, я не согласен с возрастом, времени мало. Но предпочитаю не дергаться, а двигаюсь плавно. Залипаю перед глобусом, отмечаю страны. На китайской стене полосы, тела на диванах. Это закончится поздно или рано. Я бы сказал, скорее рано, чем поздно. И в этом нету ничего странного. Зато читающий объект многими опознан. Псы раздевают свой поганый рот, они грезят скрутить тебя в бараний рог. Власть надо мной, то, что над нами всеми лорд, делает сильней то, что они думали, что ранило. Псы раздевают свой поганый рот, они грезят скрутить тебя в бараний рог. Власть надо мной, то, что над нами всеми лорд, делает сильней то, что они думали.